Шунаримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Погоди. Дмитрий придержал ее за локоть в холле и решительно направился к ближайшему креслу. Она села рядом, не задавая вопросов. Если ему нужно сосредоточиться и что-то обдумать, значит, мешать не стоит. Практически сразу же кто-то вызвал его на амулет. Шу, не стесняясь, притянула его руку к себе, касаясь артефакта ухом, чтоб тоже слышать разговор. «Ну чё, как вы там?» – звонила на джип. «Пойдёт. Что хотели, взяли, но подробности о приключениях расскажу при встрече. Ты заценил, как я вас прикрыла, и как тебя никто не хватился за столом, когда вы смывались», – хохотнула подопечная партнёра в канале. «О, Ржевский озадачился. Я думал, это я такой крутой и незаметный, ты, тупой и неблагодарный». Хихикнула менталистка еще раз. «Я чего звоню-то? Не хочешь порталом Дели для эвакуации воспользоваться? Я с ней поговорила, она может передать координаты твоего браслета в качестве маяка своим. Выйдешь, правда, в Эмирате во дворце, но оттуда уже портал в нашу избу есть. Так что, спасибо огромное», — серьезно поблагодарил блондин. «Знаешь, воздержусь на уровне предчувствия, и хотел бы воспользоваться, но жопой чую, вылезать оттуда надо будет по трубе. Единственно правильное решение. Хозяин, барин, мое дело предложить». Его подопечная была явно разочарована. «Я думала, ты обрадуешься. Я, если ты позволишь, обрадуюсь снизу, когда с этажа спущусь. На улице портал открою, не в здании. Можно?» «Договорились. Пока. Стой, Дим, время активации. 10 секунд с момента твоего вызова». «О, спасибо, а то был бы номер». Он разорвал соединение, забросил амулет в карман и подпер лоб кулаком, задумавшись. «Господин Ржевский», голос уже знакомого портье над ними раздался неожиданно. «А, что? Прошу прощения, что тревожу, соотечественник, а это был именно он. Теперь никаких сомнений», в этот раз заговорил на Нихонга. «Снаружи люди, которые вами интересовались. Подробности будут». Партнер напрягся и нахмурился. «Ведомство графа Воронцова говорит о чем-нибудь? Еще бы», блондин презрительно фыркнул. «Другое дело, что у них руки короткие, если речь обо мне». Ржевский сан, земляк вежливо поклонился еще раз. «Простите мою наглость, но я очень неплохо понимаю в таких вот моментах. Именно в спецслужбах вашей империи. Видимо, у него был какой-то свой канал Саниси, по которому последний что-то сообщил вниз, когда они спускались сверху. Ничем иным столь трепетная забота сотрудников родного Микадо о чужаке не объяснялась. Будет глупостью отмахнуться от толкового совета знающего человека», мгновенно сориентировался напарник, радикально меняя курс. «Они откровенно собираются вас задерживать. Я понятия не имею, как это будет оформлено с точки зрения вашего законодательства», японец скупо улыбнулся, «но вашу русскую группу захвата, особенно работающую по ведомству графа Воронцова, лично я не перепутаю ни с чем». «А, вы из агентурной», вяло качнул подбородком Ржевский. Соотечественник вежливо кивнул следом. «Спасибо большое за предупреждение», Дмитрий не поленился подняться, чтобы его ответный поклон полностью соответствовал этикету. «Мы тоже очень благодарны вам. Хотите через черный выход? Он, правда, идет под землей, но выходит в двух кварталах. Какой-нибудь мусорный коллектор. А вы откуда знаете?» Глаза азиата на мгновение стали европейскими. «Да эвакуация ж везде по одним принципам», флегматично пояснил товарищ. «Воздух исключается обстановкой, воды рядом нет, остается только под землей. Буду благодарен». «Кажется, мы опоздали», заметила Шу, глядя, как в холл с улицы входят весьма характерные личности. Глава 4. Шунаримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. «Возможно, мы сейчас здесь что-нибудь сломаем, пока будем дискутировать с теми, кто меня задерживать собрался», озадачился Ржевский в сторону ее соотечественника. «Это было бы крайне нежелательно», обеспокоился японец. «Формально нас тут нет, отвечают совсем другие люди. Если начнется разгром со стрельбой, понятно». «На улицу», бросил Дмитрий ей и направился к выходу. «Господин Ржевский, задержитесь». Дорогу ему у дверей предсказуемо преградили. Напарник демонстративно не обратил внимания на пару любителей костюмов в теплый день и прошел сквозь них, как шар сквозь кегли. «Стоять!» На улице уже десяток мутных типов ощетинился, кто магическим даром, кто амулетом. а серьезно готовились», — присвистнул товарищ. «Сейчас он говорил на нихонго. В смысле, она пока ничего особенного не усматривала. Арест как арест. Интересно будет посмотреть на основание, поскольку ничего официального еще не прозвучало. Много народу, между собой не сыграны, как будто нагребли всех подряд, кто из себя что-то представляет и до кого смогли дотянуться», — пояснил партнер. «Ржевский, стоять». Двое разлетевшихся в стороны в холле появились из дверей. «Кому говорю?» Бежавший первым был настроен куда как решительно. Шу без колебаний достала из ножен танта, потом подумала, и сами ножны взяла в левую руку. «Не надо», — тихо попросил товарищ, качая головой. «Если что-то пойдет не так, я их всех просто перестреляю. Можешь отойти, чтобы тебя за компанию плазмой не накрыло, мало ли, у тебя же моего резиста нет. Я не уйду. Как знаешь, хозяин, барин», — вздохнул Дмитрий, затем развернулся назад. «Чё хотели, и вы вообще кто, любезные?» «Ржевский Дмитрий Иванович, служаки только что шаг не чеканили. Вот интересно, что будет, если я сейчас скажу, что вы ошиблись? Если не представитесь, начнете жалеть прямо не сходя с места. Мы вынуждены вас задержать и припроводить в здание канцелярии наместника для последующего разбирательства». «С юмором у них туго», — бросил блондин напарнице. «Повторяю вопрос, кто такие, что надо? Не поясните нормально, могу иначе поговорить. Домой не все вернуться могут». «Ржевский, не обостряй своего положения», — прикрикнул тот, который был с усами. Надел на себя изолятор и повернулся ко мне спиной. «Сволочь». В руках не по погоде одетого чиновника появились наручники с магическими блокираторами. Служака бросил их Дмитрию. «Взять его под прицел. Дернется, валим на месте». «Ржевский, надевай на себя и без шуток». «Уважаемый Анримацу-сан», — товарищ одной рукой поймал кандалы, второй будто из воздуха извлек пистолет. Говорил он снова по-японски и максимально официально. «Слушаю вас внимательно», — соблюдая предложенную форму вежливости, Шу автоматически поклонилась на рефлексе. Ей было весело и интересно. Смертельная опасность, множество могущественных врагов, откровенная несправедливость власти в их адрес. Как один из предыдущих микадо в адрес князей замка Хиросимы, с восхищением подумала она. И ведь Ржевский не уступит, она его успела изучить отлично. «Значит, будет драка. У меня к вам есть одна небольшая просьба, Наримацу-сан. Маленькая, но для меня очень серьезная», — продолжил высоким стилем блондин. «Технического характера. Сосать в общественном месте не буду», — под влиянием необъяснимого куража повторила шутку Шу. Собственный юмор показался ей удачным и искрометным, особенно в преддверии достаточно вероятной гибели в течение следующей минуты. Уж больно многочисленные подобрались противники, к тому же маги. «Даже за занавеской примерочной или в сортире не буду. Я не моя сестра». Ей подумалось уместным показать язык на манер наджип. Она и не стала себе в этом отказывать. «Последняя минута. Возможно, ты...» В глазах напарника мелькнули возмущение вперемешку с удивлением. «Да слушай», — выдохнул он, ограничившись единственным словом и явно удерживая внутри себя вполне определенное продолжение фразы, которое, судя по пронесшейся гамме чувств, так и рвалось из него наружу. «В жопу в молли тоже не дам». Она сделала невозмутимое лицо и сдержанно покачала головой. Затем не справилась с эмоциями и рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха-ха, ну у тебя и физиономия, Ржевский, выше нос. Сейчас же замес будет». Ей и в самом деле было радостно. Почти все предыдущие бои напарника проходили без ее участия. Ну, если не брать школьного двора, но тех двоих неумех из-за противников считать задним числом унизительно, даром что были магами. «Сместись на 3 метра в любую сторону», — зашипел Дмитрий не хуже самца индийской кобры в период размножения. «Сейчас если огнем или плазмой янут, да тебя со мной накроют, твоя одежда тоже сгорит. Будешь потом как я в одних труселях щеголять. Впрочем, у тебя сиськи большие и красивые. Ладно, можешь оставаться. Хоть потаращусь на тебя без лифчика. Говорить только по-русски». Усатому явно не давало покоя амплуа вершителя судеб. Что интересно, в его руке тоже появился пистолет. «Тебя забыл спросить», — буркнул Ржевский по-японски. «Какой речью и с кем мне общаться? А вы умеете находить аргументы для девушек, Ржевский-сан?» — по-прежнему весело заметила Шу. Затем добавила нормальным тоном. «Пожалуй, одежда – единственный рычаг давления на меня в данной ситуации. Ты умный. Хорошо, отойду. Сиськи, кстати, могу показать вообще без проблем. В нашей культуре предосудительным не является, даже потрогать можешь. На лице напарника отразились энтузиазм и лихорадочная работа мысли. В следующую секунду он повторно взял себя в руки. Никогда и не говорил, что дурак, хмуро проворчал товарищ. Уж отойди, сделай милость, живее, если можно, а то сейчас начнется, кажется. Она поддалась импульсу и ущипнула его за левую ягодицу, потом шлепнула по правой перед тем, как стремительно сместиться из-под фокуса чужих амулетов. Не то чтобы она стеснялась остаться голой после удара плазмой, но одежду было жалко. И, откровенно говоря, сопротивляемости напарника к высоким температурам у нее не было. Если попасть с ним вместе под удар, из строя она выходит однозначно. Вместо того, чтобы достойно драться дальше, Дмитрий будет вынужден разрываться между противниками и помощью ей. Ее невинная шалость и хлопок по его попе дали крайне неожиданный результат. Он возмущенно заорал и подпрыгнул, взмахивая руками. Странно, мог бы и привыкнуть. И даже лучше бы ему привыкнуть, теперь шлепать его она будет регулярно. Наручники из разжавшихся пальцев улетели в голову владельца спецсредства. Тот уронил под ноги пистолет, упал на колени и схватился за разбитое лицо. Маги кастанули кто во что гораст. Ржевский без затей хлопнулся на спину прямо на асфальт и затеял палить с двух рук. Когда он достал второй пистолет, никто толком не понял. Достреливал он уже привычно в обрывках трусов, прочая одежда дотлевала, не причиняя хозяину особого вреда. Рядом и над ним опадал столб пламени. Шу искренне собралась помочь партнеру воевать дальше, но в горячке не могла сообразить, с кем. Более десятка простреленных ног, причем в одном и том же месте над коленом, 12 воющих на асфальте человек и вполголоса матерящийся напарник, смахивающий с себя уцелевшие фрагменты того, что совсем недавно приобрел в молле. На одежде можно разориться, б. Черт побери, Дмитрий поднялся с тротуара. Эй, мудила, он легонько пнул усатого. А ты заметил, что ты так и не представился, ни обвинения не предъявил, ни имени своего не назвал, ни должности. Сослался на некую государственную организацию, причем устно, и на этом все, уже молчу, изначальным могут предъявлять только изначальные, а ты явно рылом не вышел, подтверждаю. Быстро сориентировалась Шу для зрителей и свидетелей, поскольку толпа зевак образовалась буквально из ниоткуда. Она с достоинством подвесила в воздухе магограмму, подтверждающую ее статус в золотом квадрате. Гербана Римацу здесь могли не знать, с одной стороны, но с другой кривой арест и правда был похож скорее на нападение бандитов, притворяющихся правоохранителями, нежели на законные действия каких-либо властей. Оржевский быстро соображает в такие моменты, отметила она мысленно. Сейчас толпа как бы не на его стороне, и свидетелей беззакония арестовывавших тоже куча, случись гласное разбирательство, многие будут утверждать, что так и было, как блондин говорит. В воздухе соткался овал портала. Судя по маркировке, все та же государственная структура. Дмитрий Ржевский, вы задержаны службой, бодро начал было выскакивающий на улицу граф Воронцов. Сбой, поняла японка. Подчиненные отправили ему уведомление, что начали задержание или арест. Он выждал необходимое время и заявился лично, водружать знамя справедливости на чужие бастионы. А тут такое, о, вовремя, а ну иди сюда, мой дорогой, одетый лишь в обгоревшие трусы. Напарник сунул один из пистолетов ей в руки. Освободившейся рукой он ухватил Воронцова за одежду и резко рванул на себя, выдергивая графа из портала, как пробку из старинной коллекционной бутылки. Шу прикрыла глаза и накрыла лицо рукой. Она лучше других знала, что будет дальше. Бах! Лоб местного руководителя одной из спецслужб с веселым гулом жизнерадостно встретился с лбом Ржевского. У Шу на мгновение даже зубы заныли. Звук получился слишком сочным. Граф на прямых ногах без лишних движений затеял заваливаться назад. Портал за его спиной, что интересно, мгновенно схлопнулся. Хренаси! Возмущенно удивился блондин, без труда удерживая рукой своего визави в вертикальном положении за скомканную на груди одежду. А ведь я только что собрался туда внутрь войти. Могло и перерезать нахрен, присвистнул Ржевский озадаченно. Вдоль. Зачем туда идти хотел? Спокойно поинтересовалась Наримацу. То, что ее могло располовинить вместе с ним, японку нисколько не трогало. Да что показаться в том месте, откуда этот деятель сюда стартовал, пояснил напарник, имея в виду Воронцова. Поднять там прямо в офисе вопрос законности и главенства права. С теми, кто его сюда послал, Он покачал в воздухе пистолетом, затем отпустил тут же опавшего на асфальт Воронцова и дополнительно потряс кулаком. «Дим, из сотой им прямо никто командовать не может», — японка принялась рассуждать вслух. «Да, аппарат наместника по идее чем-то рулит, но именно эта структура в городе кому не подчиняется, только согласовывает и уведомляет. Хотя они между собой чудесно ладят», — добавила она тише. «На личном уровне, по нашим данным, мало ли, вдруг кто-то из зевак Нихонга все же понимает, а необъяснимое увеличение личного рейтинга на мегасервере Mitsubishi чуть ли не вдвое за последнюю минуту приятно грело сердце, появился доступ в новые директории, будет что почитать перед сном». Аниси приложил руку, что ли, слишком быстро что-то, вряд ли свои отреагировали бы с такой скоростью, из столицы тоже не могли насчет меня распорядиться. Ржевский демонстративно недоумевал вслух, зрелище и спектакль собирали все больше зрителей, иммунитетов сотой изначальных пока никто не отменил, и не отменит, добавил блондин расчетливо, с намеком на некие интересные обстоятельства. Толпа зароптала и качнулась вперед, часть народа узнала графа Воронцова или кого-то из подстреленных, вторая спрашивала первых, кто эти тати такие. Все люди без исключения костерили ауевших государевых слуг и как один возносили хвалу Ржевскому, как борцу с несправедливым режимом, который, в свою очередь, затеял без суда и следствия хватать честный народ прямо на улице, не озабочившись даже подобием соблюдения собственного закона. Не то чтобы кому-то было прямо жалко потомка гусара, нет, до такого было далеко. Людей раздражал откровенный произвол власти, любого, выступившего прямо тут за его ограничение, готовы были как минимум целовать, что, фигурально говоря, и происходило. «Ну так он, возможно, сам и пришел», — фыркнула Наримацу, — «по своей инициативе, сводить с тобой счеты. Мало ли как он рассчитывал записать итоги своей эскапады задним числом». Она многозначительно покосилась на здание отеля. «Ты ведь от Ивасаки и живым мог не уйти, или целым. А как, а ведь пожалуй». Товарищ с опозданием включил мозги и поднял с земли выпавший во время короткого противостояния связанный артефакт. «Мадина, пожалуйста, помоги». Шу кое-что стремительно объяснила на пальцах, сам бы по горячке упустил. «Народ не идиот. Народ, даже если чего-то не знает, все отлично и великолепно чувствует. В массах недовольства и аппаратом наместника, и другими структурами только что через край не брызжет. Спичку поднеси, полыхнет. Может, большинства отмена моратория через месяц и не коснется, но население словно что-то предчувствует. Я, оказывается, за последние сутки тоже прославился. Сам понятия не имел, но по городу и по частным мегасерверам пронеслось плохонькое видео, магозапись по местному. Сделали его из окна одного небоскреба. Я на нем с карабином наперевес вначале зову на помощь соседей, пристрелочный выстрел в защиту соседнего участка. Затем в одиночку беру на абордаж спецгруппу иностранцев. Так-то простому народу плевать на заморочки аристократов, но есть одно но, даже два. Первое. Фамилия Ржевских в народе почему-то на порядок популярнее, чем среди аристократов. Может, предок от народа далеко и не отрывался, судя по некоторым деталям, именно на это похоже. В аристократии он более чужой, если баб не считать, конкретных и некоторых. Второе. Иностранцы на земле Ржевского, явно с недружественными намерениями, власть даже за ухом не почесала. А теперь на глазах у города этого героя, в неравном бою победившего супостата, затеяли беззаконно арестовывать. Надо будет обдумать на досуге, простой народ я в своих расчетах почему-то меньше всего во внимание принимал. Возможно, зря, потому что старое правило есть. В разведке нет отбросов общества, есть только кадры. Если ты умеешь их организовывать, твои результаты всегда будут недостижимыми для чистоплюев, не учитывающих никого ниже себя по социальной лестнице. В принципе, я бы там мину в чужой штаб хрен бы заложил, если по сценизаторам не притворился. В общем, есть над чем подумать, а сейчас остается только ловить настрой толпы и в соответствии с ним аккуратно утверждать свою волю и решать собственные проблемы. Да, себе и союзникам сложное надо делать простым, врагам простое и сложным. То же правило, оттуда же, господин Воронцов, потрудитесь объяснить свою эскападу в мой адрес. Многозначительно качаюсь с пятки на носок, транслируя во все стороны свою невозмутимость и непреклонную суровость. После вашего посещения убит чиновник юстиции, граф называет фамилию того типа, который не хотел регистрировать участок напарницы, выделяя его из моего, не убивал, даже не скрываю удивления, только его мордой в стол стукнул, но там было за что. Толпа реагирует взрывом восторга и улюлюканьем. ХМ, похоже, чиновники юстиции и учета недвижимости в городе не более популярны, чем аппарат наместника. «Мне вам мертвое тело предъявить», – иронизирует Воронцов, делая хорошую мину при плохой игре. Шу сказала, поддержит его во время разговора. Хитрым захватом прихватило всего лишь 3 пальца его завернутой за спину руки, а он теперь и шелохнуться не может. «Ух ты, я такого приема не знал, надо взять на вооружение, и на поверхности вроде, а у нас не было, я правильно понимаю, здесь громко уточнить, чтобы вся площадь слышала, не сказать, что она прямо забита, но народ есть и достаточно плотными группами. Вы нашли мертвое тело, продолжаю, и решили повесить его на меня, без доказательств. Вы были последним, чей приход к нему зафиксирован официально, снисходительно и свысока бросает граф через нижнюю губу, а держится молодцом, несмотря на захват в исполнении на Римацу. Так может вы его в назидание другим сами добили, парирую, а на неугодного вам Ржевского пытаетесь свалить. Вопрос на засыпку. Коллеги, аппарат наместника, городская администрация, начальство оставляют у него зафиксированные следы приема, в воздухе виснет напряженная тишина. Это логичный ответ, соглашается граф. Но Ржевский, есть еще один нюанс, совпадение. Какое? С Ростопчиным вы тоже ссорились накануне. Начали по Магасити, есть свидетели, беседа зафиксирована. Будете смеяться, но и он убит, обнаружен застреленным после вашего ухода от него. Вы же в здании на Центральной у него были? Тут момент действительно скользкий. Я прокручивал в голове авансом подобный разговор, посмотрим, как аргумент сработает. Я никого из них не убивал, слово Ржевского. Мордой в стол проредил, было дело и было, за что, но не убивал, качаю головой, глядя в глаза аристократа. Хотя, в принципе, я тоже аристократ, и рангом не ниже. Ах, если бы все было так просто, ухмыляется Воронцов. Дал честное слово, и тема закрыта. Знаете, Ржевский, если б такой механизм работал, в стране и суды не нужны. А я очень хорошо знаю, что делать и с вашим нечестным судом, безмятежно парирую. Иногда прав тот, у кого больше силы, снисходительно бросает граф. Понимаете намеки? Ага. Достаю из кармана Шу свой связный амулет, на мне только трусы, некуда положить, и перехожу на речь залива, не в службу, а в дружбу. Мадина, можешь сделать одолжение? Да, если не касается твоего детородного органа. Тьху ты, сговорились они, что ли? Что за навязчивые идеи, что у Наримацу, что у Наджиб? А кстати, интересно, то, что Шу обещала сиськи показать, это тонкий намек на возможность варианта, или ее обычная прямолинейность, у которой двойного дна отродясь не бывало. Черт, и ведь не спросишь в лоб, что сделать надо, спрашивает менталистка. Порталом из моего дома, знаешь, какого, мне нужен хлыст, тот, который у тебя на гербе, на котором шляпа висит. Да, только шляпа в банковской ячейке, а вместо хлыста там муляж. Оригинал дома, в подвале, вот он мне сейчас очень нужен, маяк с браслета дам. Приняла, сейчас буду. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. Было чертовски интересно, как кое-кто собирался использовать фамильный хлыст. В принципе, она предполагала, но с парадоксальной изобретательностью блондина никогда нельзя быть уверенной. Говоря цинично, провернуть ствол в жопе Ростопчина он пообещал при ней. Без колебаний, непринужденно. У хлыста же оголовье так и вовсе стоп, подальше от таких размышлений, скомандовала сама себе менталистка. А то он даже материться пытается перестать, а ты словно решила в него превратиться. Предыдущего. Дмитрий подхватил ее, когда она споткнулась на выходе из портала. По земле катались и стонали более десятка подстреленных сотрудников аппарата наместника, один из них неудачно прикатился ей под каблук. Я не специально. Попечитель молниеносно сообразил, что обеими руками держит ее за сиськи. Даже дисциплинированно отдернул руки, поставив ее на ноги. Без проблем, лица все равно никто не видит, она была одета по канону. Я оценила. Скупо улыбнулась она, целуя воздух под вуалью. Никому не заметно, Ржевский точно рассмотрит. Женские организмы он каким-то образом обозревает даже под одеждой, занятно. «Не отвлекайся», — напомнила Мадина, протягивая фамильный артефакт, обернутый в бумагу. «А то у тебя даже лицо изменилось, как за грудь взялся. Сейчас забудешь, что делать хотел. А, да, спасибо». Блондин вынырнул из размышления и развернул хлыст. Примерился, рассек воздух. Шу, можешь подержать его спиной вверх, ус. Японка подсекла графа Воронцова, как опытный табунщик легким жестом стреноживает очередного коня. Руководитель местного аппарата внутренней разведки завозмущался и задергался, прижатый щекой к асфальту. Ему на шею давило колено Наримацу, сама она как-то хитро загнула его кисти пальцы, крепкий здоровый мужчина даже пошевелиться не мог в хрупких девичьих руках. «Спасибо», — поблагодарил попечитель на Нихонга, затем перешел на русский. «Граф, возвращаясь к нашему разговору о силе, что вы задумали?» Чиновник побледнел и занервничал. «Дим, он тебя арестовывать по беспределу пришел?» «Разумеется, менталистка первым делом выпотрошила все три верхних слоя сознания Воронцова», — говорила она речью залива, чтоб никто не понял. Реакция зевак ее удивила. Никто даже не дернулся защитить государева человека, раненые подручные не в счет. По правде сказать, Мадина вышла из портала и заопасалась. Ржевский, маргинал еще тот, противостоят ему правоохранители-соотечественники, по крайней мере, формально, а в союзниках, иностранцы, еще и женщины. А что если простые люди займут сторону Воронцова? На удивление, народ предвкушал и излучал исключительно позитив. Все без исключения мозги, до которых она наскоро дотянулась, поддерживали мысленно потомка гусара, против его спутниц иностранок тоже ничего не имели. Занятные развороты у местного менталитета, озадачилась Наджиб. Есть над чем подумать в будущем. Были бы с узкоглазыми мужиками, поймали бы негатив, этот момент менталистка видела четко. А вот девицами, стройные и аппетитные формы которых угадывались даже через ее одежду, народ только восхищался. Параллельно не испытывая ничего положительного в адрес Воронцова сотоварищи, может, так и выглядит недовольство властью. Мадина решительно скользнула в ускоренный режим и принялась снимать и сохранять на браслет все ментальные слепки, которые только могла. Лишней информации не бывает. Разобрать и добросовестно проанализировать дома. Что вы делаете? Воронцов тем временем окончательно наплевал на свой опломб и бессильно задергался в руках хрупкой на вид японки. Жежах. Орудие усмирения лошадей вошло в плотный тактильный контакт с попой аристократа. Провожу воспитательную работу, граф, вздохнул Ржевский. Жежах. Ай. Немедленно прекратите. Не могу. Если прекращу до того, как разъясню вам всю пагубность вашей позиции, вы останетесь без урока. Жежах. Ой. Ай. Не надо. Надо, Сережа, надо. Хлыст поднимался в воздух и опускался, поднимался и опускался. Закончив с ментальными слепками революционно настроенной толпы, Мадина на рефлексе целителя бросила скан на Воронцова. Дим, он в шоке. Болевом. Артефакт поручика застыл в верхней точке и пропустил удар. Нет, в психологическом. Он чувствует себя беззащитным и не понимает, как подобное могло произойти с ним. Можешь повторить эту фразу по-русски. Заинтересованно уцепился Ржевский. Чтоб поняли окружающие. Без проблем. Мадина повторила. Посеешь ветер, пожнешь бурю, веско прокомментировал блондин басом на всю площадь. Воронцов, не сочти за недостойное личное сведение счетов. Люди на площади свидетели. Я не тебя сёк только что. Акова. Простодушная Наримацу очень убедительно сыграла дурочку. Или не сыграла. Я только что призывал часть городских властей к конструктивному диалогу. Блондин веско поднял вверх указательный палец, затем обратился к азиатке. «Все, можешь отпускать». Японка плавно перетекла на два шага назад. Воронцов, единственная мораль из случившегося, Ржевский обратился к севшему на асфальте оппоненту. «И послание всем вам, в твоем лице. Давайте оставаться в рамках действующего законодательства и существующего общественного договора». Народ молча захлопал. «В следующий раз простреленными коленями и выпоротой жопой может не ограничиться», завершил краткую нотацию попечитель. «Можешь считать моим обещанием». Затем он попросил ее языком залива. «Пожалуйста, портал. И че, вот так уйдем». Мадина пошла на поводу у собственного заигравшего пониже спины детства, надула и громко лопнула пузырь жвачки. «Я сейчас не в том виде, чтобы задерживаться», на редкость здраво рассудил опекун. «Сменную одежду взять негде, а в трусах и с неприкрытыми пистолетами я себя чувствую несколько дискомфортно». Дикой кобылой заржала Наримацу, который пассаж почему-то показался весьма смешным. «Решила хить, без перехода интересуется родной дед, вызвавший меня через амулет на правах ближайшего родственника. Не сквернословь. Ты о чем сейчас? Зачем ты Воронцова средь бела дня при всем честном народе высек? Еще и при помощи иноземцев? Сказать тебе так надо, что ли, рассуждаю вслух, или сказать, что не твое дело, что дела Ржевских Барсуковых не сильно касаются, так мы теперь вроде не чужие, я и не говорю, что чужие, но ты со своими моралями на тему как мне жить завязывай, Митьк, тебе знакомо выражение разбить яйцо дракона, подергав его за усики, неа, озадачиваюсь глубиной и образностью поговорки, явно с иного языка перевод, спрошу, пожалуй, Наримацу, что это значит, не надо ее спрашивать, я тебе сам объясню. Если раньше в рядах твоих недоброжелателей согласия не было, сторонники одного наследника не друзья сторонникам Юлии, то сейчас они все против тебя дружно объединятся. Можно подумать, они раньше порознь были. Были, в твоем случае, но теперь нет. Кстати, я тут, похоже, главой рода изберусь. Приедешь отпраздновать? Конечно. Ух ты, когда? Да чем скорее, тем лучше. Заодно и пошепчемся. Скорее не могу. Вздыхаю, еще дочь Демидова доставать, срочно, но объяснять такого не будешь, особенно по удаленке. Глава 5, знаешь, справедливости ради, ты в отрыв здорово рванул, говорит дед после паузы, в хорошем смысле этого слова, если б сегодня из Сергея Воронцова на людях посмешище не сделал, я б вообще на тебя ставил в будущем, как на самого быстрорастущего аристократа квадрата, а с другой стороны, какого черта, родной дедушка, как ни крути. Почесав за ухом, начинаю резать правду. Деда, все нормально будет. Я вчера под удар менталиста попал, тебе не говорил просто. Прихожу в себя, стою на перекрестке и не помню, кто я, где я, в хреносе. Лицо родственника затвердевает. Почему мне сразу не сказал? Ты будешь смеяться, я тебя вспомнил, только когда дома оказался. Нет в этом ничего смешного. Тебя твоя Наджиб спасла. Нет, наоборот, я ее. Не отвлекай. Я что сказать-то хочу, вчера у меня были на том перекрестке только долги, твоя смена фамилии, отсутствие перспектив, так, к чему клонишь, а теперь давай считать активы на сегодня, ты только что сам сказал, ты теперь, глава весьма серьезного рода из высшей торговой гильдии, согласен, что это и мой актив тоже, без деталей, без напрягов, просто потому, что я, твоя кровь, да согласен, конечно, старик против воли уводит взгляд в сторону. Я понимаю, что это ты меня, считай, на должности поставил. Кабы не ты, деда, я тебе не счет за услуги предъявляю, а успокаиваю. Ну давай, валяй, успокаивай дальше, сдержанно соглашается собеседник. У меня официально зарегистрирован партнерский договор с Шунаримацу. Она сама получила от меня, быстро пересказываю метаморфозы японки. С одной стороны ты дикост сделал, задумчиво закусывает губу Трофим Барсуков. Все равно как если твоя Наджи подела бы японское бикини и с голыми сиськами по городу пошла. Но это только с одной стороны. А вот с другой. Я чего-то не понимаю или не знаю. Назад по-любому не отмотаешь. Да я и не стал бы. Но детали лучше выяснить. Пусть и задним числом. Знаешь, почему участки вокруг нас в золотом квадрате дробили не раз, а число изначальных родов не увеличилось? Неа. Потому что разделение всегда происходило исключительно между кровными родственниками. И это был один род. Да, разные ветви, но единый базовый герб и одна семья. В магическом титулярнике Метрополии, в частности. А я что сделал? А ты выделением земли своей Наримацу себя из титулярника Метрополии вычеркнул. Магосервер автоматически делает. Дед какое-то время молчит, отслеживая мою реакцию. Не дождавшись, продолжает. Но самое интересное... что мы, единственные из изначальных, кому это, как с гуся вода, завязывай хороводы вокруг водить, предлагаю, поясняй нормально, пожалуйста, Хартия Соты, все остальные, кроме нас, пришли из Метрополии, предок, единственный, кто из здешнего гарнизона был, пока не уловил, когда империя еще в том веке эту территорию под себя взяла, да царь зону затеял, основателями знатные рода из столиц выступили, из каких столиц, из обеих, и из первой, и из второй. А наш с тобой пращур был единственным, кто из местного гарнизона в изначальные вошел. Свободная зона развивалась, сота богатела, отцы и основатели втройне. Ага-га-га-га, мне становится весело. Все, кроме нас, у нас вечно из-за баб Цугундер. Ну, а что, ты уже и сегодня тратился. Дед оживляется. Знаешь, не должен я тебе этого как христианин говорить, но он воровато оглядывается по сторонам, мне деталей через амулет не видно, зачем шепотом торопливой скороговоркой продолжает. Те девки, что сейчас божьим промыслом вокруг тебя собираются, каждая по отдельности сокровище. Держись за них. Уж не знаю, как ты, греховодник, все разруливать будешь, но из них каждая достойна того, чтобы за руку ее схватить и до конца жизни не отпускать. У меня рук столько нет, ворчу, тоже опуская взгляд. На джип вон, предлагает жениться на ней открыто. Далия кое-какой намек сделала. Твои приемные внучки побили, когда оказалось, что я им свидание одновременно с кузинами на Римацу назначил, а еще Светлана Левашова. Впрочем, она там на территории исключительно для своей медицинской реабилитации, сиськи с жопой у нее так себе, на фоне исторически сложившейся конкуренции с шестью предшественницами. Скажем откровенно, водится нынче в имении ржевских коэффициенты упругости поинтереснее. Так деду честно и рассказываю. А я б женился, Трофим Барсуков мечтательно прикрывает глаза. Если б такая на джип мне, договорить у него не получается. В кадре рядом появляется Анастасия и дед давится собственным языком. Магесса стремительно массажирует пальчиками его горло. Ты ничего не путаешь, а? Что? Кто из нас на полвека моложе? Княжна с улыбкой машет мне рукой, затем требовательно смотрит на своего супруга. Насть, у меня времени мало, а у нас разговор серьезный, вступаюсь, как могу. Тем более, что правда. Хорошо, это мне. Но ты мой намек понял, старый кобель, а это деду, своему супругу. Да чего занятно. В общем, ты хартию до конца не читал, поясняет родственник, расставшись с мечтами о молодых менталистках из залива и вернувшись к теме. Когда изначальный по твоей процедуре отдает часть земли чужому, он автоматически отдает и все свое имущество в метрополии в казну. Долго объяснять, но суть такая. Делится он всеми активами, находящимися вне соты, в пользу государя. Ха, голому разбой не страшен, в этом месте искренне веселюсь. Нищему ставку налогообложения не повышают, ноль могут делить на что угодно. Ну, но это только к нам относится. Мы из основателей единственные, кто и пришел нищим, в сравнении с остальными, и с тех пор не приумножал, а все проигрывался и проигрывался. Получается, разделив сшу статус изначального, я все свое имущество в метрополии в казну подарил, ага, бывшие и будущие. Только вот бывшего у нас не было, у единственных, кивает дед. Однако есть и тонкость, что, на Римацу, очень серьезная фамилия, в узких кругах очень широко известна. Среди военных, ага, тоже веками были небогаты, как и мы, никогда не претендовали на политическую власть, даже внутри клана высоко не поднимались, но когда та война случилась, помню. Последний самурай островов, ага, единственный, у кого звезда героя японского народа двойная, это как, по старому уставу, по которому он в армию пошел, и по новому, по которому его через 30 лет из нее выставить не могли, дед что-то припоминает и веселится, он ничего иного не умел, учиться новому за 50 уже поздно было, несколько лет требовал, чтоб ему дали задачу в интересах государства для одного квалифицированного камикадзе, напирал, что имеет право. Получается, наш союз Шу, очень серьезный знак в глазах абстрактных военных, с благодарностью смотрю на деда, а ведь я и не знал, точнее, не оценил по достоинству, возраст есть возраст, чё, именно, и что интересно, союз ваш более чем символичен, твой и ее рода никогда на войне не проигрывали, никому, Япония ж, говорит учебник, ту войну слила, Япония, да, а Хирана Римацу в ней победил, не соглашается дед, не понимаешь? Да понимаю, чего уж, сохранить внутреннюю систему ценностей и не сломаться, причем когда империя и смыслы жизни рухнули, это тоже победа, пожалуй, не менее ценная. Так что в рамках соты ты этим договором с правильной японкой свои акции в глазах общества очень высоко поднял, родственник подчеркивает слово «правильный». Я тебе больше скажу, слухи поползли. Какие? Магозапись? Как ты на участке отстреливался? Народ шепчет, что внутри семейства Ржевских свой родовой дар, передается по наследству, у других не встречается от слова совсем. Какой дар? Огнестрел же. А сейчас, когда твою пальбу по людям Воронцова в Магосите добавили, народ и вовсе в экстазе забился. Получается, ржевские из любых стволов с закрытыми глазами куда хотят попадают. Да уж, веселюсь, но сдержанно. Истинную подоплеку таких достижений вслух не расскажешь. Если не хочешь у коллег на джип до конца своих дней наблюдаться, хорошо, если не в стационаре, откуда по своему желанию не выйдешь, дверь снаружи заперта. Идем дальше, продолжаю. Альфу-Таим, Далия хочет такой же договор, как и Шу, от себя лично и от фамилии, не от престола, но это одно и то же», — энергично перебивает дед. «Во всяком случае, пока она на престоле, а лет ей как тебе, так что на твой век хватит. Ничего себе, Эмират есть Эмират, а у них что хорошего, а они экономических войн никогда не проигрывали. Но об этом ты лучше у своей подопечной сам спроси, она живее расскажет. Запущен рабочий портал с ювелирным домом Самбура. Ремонт в одном доме сделал. Школу Шу в Японии предложила. Там мне аттестат автоматом дадут. Какое-то время перечисляю свои достижения за сутки. Деда, вот теперь ты мне скажи, как взрослый, если я столько за день успел, как думаешь, за месяц чего еще навоюю? Не верится, признается старик. Прав ты, дурака учить, только портить. Эй, сейчас было обидно. Имею в виду, везет тебе, как утопленнику. В хорошем смысле этого слова. И правда, как Бог ворожит. Возвращаемся к началу беседы, предлагаю. Как близкому родственнику говорю, не вибрируй, все будет хорошо. Из финансовой трясины уже выбираться начали, как первый миллион зашибу, род совсем на другую орбиту выйдет. Честно, у тебя рожа изменилась, глаза умные стали. Мне вот интересно, это у тебя сейчас фамильное шапкозакидательство или высокий моральный дух? Второе плюс мозги. Дед скептически кривится. Просто я в кое-каких биржевых процессах лучше тебя понимаю, равнодушно поясняю. Не хочет, пусть не верит. Ага, биржи у нас нет, почитай, в стране, а ты в ее процессах насобачился? Да, тебе коротко, как дилетанту. Если есть ценности, в том числе нематериальные, возможно их конвертация. Да ну да, пример. Наше честное имя в деньги, покажу чуть позже. Причем без ущерба для честного имени. В любой бирже главный актив, один из, доверие игроков основателю. Трофим Барсуков красноречиво и недоверчиво двигает бровями. Деда, кристально чистое родовое имя далеко не у всех есть. Хотя, пожалуй, быстро по конвертациям старику всего не расскажешь. Так-то да, но кто это ценит? Кто понимает? Мы с тобой отлично понимаем, а больше и не надо. И вторая ценность. Честное слово, ржевские не врали никогда. Эха, зря, деда, флегматично пожимаю плечами. Ценности бывают материальными и нематериальными. Материальных в этом мире хватает и без нас, согласен, да, старик где-то заинтересовался, но верить боится, а нематериальные, такие как у нас, есть далеко не у всех, я бы даже сказал, навскидку кроме нас ни у кого не вижу, и что, монополия, деда, у любых ценностей есть одно свойство, последняя попытка ликбеза, люди об этом не очень хорошо знают, но я понимаю великолепно, там, где появляются ценности, становится возможной обмен и торговля ими же. Уж как фору в виде монополии на слово Ржевского разыгрывать, меня учить не надо. Тем более, аналогов на рынке отношений соты нет и не предвидится, даже цари слово нарушали. А мы, нет, не понял, ты кому-то решил таки фамилию загнать, или жениться на деньгах. Тьху ты, да чего бедная у тебя фантазия. Нет, есть такая операция, конвертация. Ценности и активы еще очень хорошо конвертируются, если знать и уметь. Как, нематериальное тоже бывает товаром, только обращается по иным законам. Гарантии те же, ценности, товаром, нематериальные, забей, машу рукой. Возраст, не тянешь уже. Еще они бывают исчисляемыми и неисчисляемыми. Если что-то неисчисляемое, как наше доброе имя и честное слово, то это все равно, что бесконечность. А от бесконечности хоть сколько отщипни, конвертируй ну пусть в пару миллионов, уже хлеб. Изо сил, как могу. Пытаюсь преподать теорию, вероятно, напрасно, все равно от бесконечности не убудет, наши достоинства с нами и останутся, за доброе имя можешь не переживать, короче, вон, тот же Микадо под гарантией Ржевского наверняка много чего разместить может, но об этом рассказывать не время, оперативная информация еще горячая, мало ли, как утечки тому же Анисе повредить могут, дурень, нет, деда, это просто ты в математике и в экономике не силен, ну ничего. У тебя есть я, делаю движение, как будто обнимаю. Даст Бог, поглядишь еще в моих руках, как оно делается. Успокоил я тебя хоть чуток, а с Барсуковыми в моем лице такой же договор подпишешь, как с Наримацу и Альфутаим. Конечно, киваю серьезно, мог и не спрашивать, родная кровь. Сейчас в преддверии следующего месяца все в союзы и коалиции сбиваться начинают. Уж двум таким родом, как Наримацу и Ржевские, Сам Бог велел свою команду сколотить. Боязно, откровенно признается родич. Тебя как подменили за день. Умный больно, не живут такие долго в наших краях. Отчего, в лучшем случае спиваются. Землю от Эмирата удержал. Загибаю пальцы. На джип, Альфутаим, на Римацу, все рядом. Вы с Божьей помощью отбились, а ты вообще трон того маразматика занимаешь в скором времени, который от меня пинком под жопу улетел. Эмдуш, с Самбуром тем же кое-что наладил, вон, пока говорим, еще насчет кое-что капнуло. А Самбур, ювелирный дом из большой пятерки. Я могу долго продолжать, и это только за первые сутки, как я за ум взялся. Молчу про того же Микада, про местную гвардию, с которой у меня свои отношения, про Демидова, Левашовых. А с другой стороны, если с хорошим пивом, то и Светлана Левашова ничего. Этой мысли тоже вслух не озвучиваю. Шунаримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Далее, есть возможность помочь. Из Киото Ржевский направился прямиком в Молл, благо, было недалеко. Одежду взамен сожженной он мстительно содрал с ближайшего к нему нападавшего. Несовпадение размера, штаны пузырились, вверх тоже, в сочетании с окровавленной дыркой над коленом придавали ему вид не зловещий, а почему-то гротескный. Свой вопрос принцессе Дмитрий задавал в очереди на кассу, поскольку в этот раз ничего не примерял, а сразу взял готовое. Смотря в чем, резонно ответила двойник менталистки. Озвучь желание-то, слова они сейчас использовали простые, Шу почти все понимала, хотя и язык залива. Грамматика не в счет, на джип осатой кузины Барсуковой идти с Ржевским за одеждой отказались после того, как Шу прикола ради сделала серьезное лицо и повторила, что сосать в примерочной не будет. Еще она очень убедительно сыграла, что на рефлексе вытирает губы и откашливается, все купились. Прикольно, когда тебя считают дурой. На джип, правда, кажется, что-то заподозрила. Юки, кстати, расцвела от счастья после подаренных Дмитрием духов и порывалась пойти за блондином выбирать одежду именно что без ограничений, но ее из вредности удержала сестра. Может, и хорошо. Сейчас не обычный шопинг, а совсем другое мероприятие. Счет на секунды. Нужна тренировка на небоскребе. Спуск с моей снарягой на скорость. 23 этаж. Дмитрий огляделся по сторонам и добавил тише. И один пролет бы на ранце сделать, он кивнул себе за спину. В твоем городе же ты хозяйка, можно найти место, из окружающих назначения девайса никто не понимал, принимая предмет за набитый странный рюкзак. Ты хочешь это сделать в Эмирате? Мгновенно сообразила чужая принцесса. Да, если удобно и если возможно. В таких случаях всегда нужны холостые проходы, учебно-тренировочные. Типа пристрелки. Решай сам, Альфутаим ненадолго задумалась. Здание-то я тебе найду, но только что пришло уведомление из вашей столицы. В связи с изменениями обстановки, портальные перемещения даже на моем уровне берутся под особый контроль. Поясни, до этого момента куда хотела, туда по маякам и шагала, улыбнулась миловидная и приятная близняшка противной менталистки. Сейчас без лимита осталось только один выстрел, поскольку я, действующий монарх и на вашей территории, а потом мой маяк будет вами принудительно глушиться, вздохнула южанка. От пары минут до черт знает скольки, пока разрешение на сработку не пройдет по инстанции местных органов. Так весь смысл портала теряется, возмутился Ржевский. Если его день ждать, да даже хоть и четверть часа, я ногами быстрее добегу. Ну, на дальние расстояния смысл все же есть, тактично поправила Альфутаим. До Эмирата ты быстрее не добежишь, но на короткие расстояния да, ты прав. По городу теперь я буду как вы перемещаться. Что, слать запрос? Наверное, нет, покачал головой товарищ. Если б все в автоматическом режиме, как раньше, тогда резон был бы. А если, возможно, несколько часов из-за этого потерять придется уже не надо. Сразу начисто пойду, последний выстрел лучше на эвакуацию оставить. С другой стороны, это касается только мобильных порталов, которые на маяк наводятся. Стационарные как работали, так и работают, со значением намекнула южанка. Имеешь в виду из моего имения, сориентировался Дмитрий. Угу, блин, до него сейчас через город тоже пилить не близко. Ладно, он повернулся к Шу. Побежали. Расплатившись на кассе, блондин запихнул три абсолютно одинаковых комплекта одежды в здесь же купленный рюкзак и в самом деле сорвался на бег. Уверена, В квартале нужного здания Ржевский хмуро и серьезно обратился к ней. «Я тебе много раз поясняла», — спокойно ответила японка. «Мы партнеры. Да, я иду с тобой, и это не обсуждается. Комнатной баллонкой для похлопываний по заднице я не буду. Пожалуйста, соблюдай роли, о которых мы договорились. Ты сиськи обещала показать и дать потрогать», — спохватился он. Простенок между небоскребами, где они стали, был пустым и безлюдным. Впереди, метрах в десяти, по дороге ходил народ, но сюда никто не смотрел. «На!» Она спокойно подняла одежду до подбородка. «Можешь потрогать, если хочешь». «Нет, сейчас трогать не буду». Он с явным сожалением проводил взглядом опускающуюся на место куртку. Желание загадал. «Вернемся оттуда нормально, еще раз тебя попрошу». «Как скажешь, можно и сейчас, можно и после, как тебе удобнее. Мне не жалко. Погнали». Он без перехода притянул ее к себе, быстрее чем за секунду зафиксировал сложной системой обвязок фиксаторов на пряжках, и они полетели. Это было непередаваемо. Еще мгновение назад она стояла на земле, а теперь эта земля уносилась вниз, и их тесный тандем входил в вираж, огибая угол и стремительно приближаясь к нужному окну. Шу на мгновение испугалась, что партнер решит таранить стекло собой, с него останется. Ржевский поступил иначе. Ювелирно зависнув в 3 метрах от стены, он из стволов с заблаговременно навинченными глушителями расстрелял стеклянную преграду за удар сердца. Затем влетел в получившийся проем и также стремительно сбросил ранец, высвобождая партнершу. В руках Наримацу-младшей появились 2 техноамулета. Боевым магостимулятором она задвинулась еще на земле, под неодобрительным взглядом напарника, потому сейчас чувствовала себя великолепно. На полу растекалась кровь из-под пары незадачливых охранников, сидевших к окну спиной и нападения сзади не ожидавших. «Хорошо, что я сквозь зеркала вижу», — задумчиво заметил Ржевский, добивая в магазины патронов взамен использованных. «Так, охранников было 9, минус 2, остаток 7. Сейчас я уроню дверь и пойду первым. Ты за мной, больше чем на 2 метра не отставать». «Приняла». Шу с сожалением подумала, что менталистка сейчас была бы совсем не лишней. Она бы через перегородку между комнатами вполне себе определила, сколько там за стеной и кого. К сожалению, реактивный ранец столько народу не тянул. Самое сложное препятствие в таких ситуациях – не перестрелять всех мудаков, укладываясь в норматив. Стволы нормальные, успею без проблем. Самая ягодка – не зацепить заложницу. В горячке, если откровенно, случается нередко. Когда мы вламываемся в нужное помещение, у меня обрывается сердце. Вместо расчетных 8 человек внутри обнаруживаю 10. И кто тут лишний? Все мои движения распланированы, выверены до автоматизма и многократно отработаны, пусть и в других местах. Начинаю стрелять слева направо, выбивая мужчин. Проблема в том, что я стереотипно рассчитывал увидеть красавицу в окружении злодеев. Козлов гасим, красавицу в обвязку и в окно. Первое. Маленьких девочек в комнате не обнаруживается. Не знаю, кто из 3 фемин дочь Демидова, но они такие дылды, что обнять и плакать. Вполне себе сексуально оформившиеся, если сказать языком на джип. Причем уже несколько лет как. Пересчитывать в надежде, что просчитался, не вариант. 10 человек от 8 я пока еще отличаю на автомате. Кто 2 лишние бабы? Охранницы, добавленные в последние моменты, отсутствовавшие в мозгах растопчина пару часов тому, вариант. Второй. Или Демидов знал про свою девчонку, градоправитель про нее же, а исполнители нагребли кого-то еще с перевыполнением плана, и такое может быть, это возможность номер 3. Эх, жалко, что нельзя было взять Мадину. Горячая фаза, впрочем, укладывается в запланированную секунду. Я планировал потратить 1,2, но 2 человек удалось убрать отдельно, по времени получилась экономия. Наримацу методически безукоризненно занимает место вне моего сектора и направляет свои амулеты раструбами на девиц. «Дим, я в нелетальном режиме. Если что, парализую, но не убью. Спрашивай», — говорит она по-японски, — «понять не должны, наверное». В последнюю секунду соображаю, что пара девиц тоже относится к азиатской расе, как и моя партнерша. Сидят все 3 с видом сомнамбул в углу, на стульях, на раздражители реагируют слабо, под наркотиками или ментальным оглушением. 2 лишних, не охранницы, а ситуативная нагрузка, теперь вижу. Имена, требую у пленниц, быстро осматривая трупы на предмет интересного. Алина Демидова, ни хрена себе, маленькая девочка, вот это купец дал, Дезу. Она ж почти как Анастасия Барсукова формами, хотя и возрастом ко мне ближе. А ого, вот это да. Буфера, правда, не самые большие, но зато ноги и жопа впечатляют. Ариса Накасаны, благодарю вас за вмешательство. Хренаси, соотечественница партнерши, и говорит тоже на нихонго. Очень богатый род у нас на островах, мгновенно реагирует Шу. Аналог вашего Демидова. Потом расскажу. Чонг Сяши, говорит третья и почему-то затравленно косится на мою напарницу. Триада, тоже потом, комментирует дисциплинированная Наримацу. Похоже, план по дестабилизации решили разбавить женским оптом и влиятельными иностранками. Черт, что же делать? Аналоги магической сигнализации наверняка в качестве элемента опирались и на сознание охраны. Шу меня слегка просветило внизу. Как только охрана погибла, система тут же объявила тревогу. Вон, все воет сиренами по этажу, даже пол подпрыгивает. Краем уха и неожиданно прорезавшимся еще одним расовым бонусом улавливаю, что в конце коридора за дверью, метрах в 20, началось движение. Сколько людей, не чувствую, я не менталист, но бетонный коридор небоскреба все равно, что каменный тоннель. Живые органические объекты, если напрячься, почувствовать можно. Ну, при условии, что ты к тоннелям привычный навык этот в себе хотя бы в молодости как-то развивал. Сюда идут, не тратя времени, сообщаю Наримацу. Вниз, бросаю ей весь альпинистский фарш, а сам выскакиваю в коридор и закрываю за собой дверь. Если здесь стрелки, как я, какое-то время еще поупираюсь. Запасные магазины к пистолетам есть, емкость 17, не думаю, что меня здесь взвод атаковать будет. Пока только пятерых и вижу. Если же среди противников есть маги, даже легче. На этих мой резист работает гораздо лучше, чем на огнестрел. Пулю, что ни говори, на концентрации и усилием воли не отобьешь, в отличие от местной недоделанной плазмы и больших ледяных сосулек. Здравствуйте. Вы не подскажете, как пройти в библиотеку? Решительно направляюсь навстречу тревожной группе. Мелячушь. Слово за слово, глядишь, какое-то время еще поболтаем. Сейчас дорога каждая секунда, потому что я понятия не имею, как Шу этих троих одурманенных быстро вниз спускать будет. А я, как здесь разделаюсь, сранцем уйду. Рискну, вариантов нет. Глава 6. Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата. Все документы оформлены и выданы владельцу в соответствии с законом вместе с амулетами. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Видимо, боевые стимуляторы запрещенка в сознании все же что-то меняют. Надо будет потом спросить кое-кого про побочки в спокойной атмосфере. Японка даже знала, кого именно. Ничем иным, кроме действия на мозги специфической алхимии, Шу не могла объяснить себе следующий собственный поступок. Получив в итоге разделение функций весьма нетривиальную задачу, она стремительно вызвала подопечную Ржевского, попутно побив собственный рекорд скорости связи через бесшумку. «Срочно! Помоги! Вот три курицы!» Она ткнула пальцем себе за спину. «Надо очень быстро спустить их по веревке с 23 этажа. На улице шквальный ветер, летели к окну, болтала. Не могу сообразить решение». Наримацу-младшая отлично понимала, что простовато. До изощренности залива ей точно далеко, у нее и путь иной, тот, который до. Но был плюс. Несмотря на взаимную нелюбовь с двойником принцессы, японка знала, в кризисной ситуации на змею-менталистку она может рассчитывать как на себя. Да, та не лезла объясняться в любви, даже не старалась изобразить приязни, но в отношениях на личном уровне была максимально надежной, предсказуемой и не раз давала понять, что они свои, по принципу «одно дело делаем». Тормози с излияниями. Менталистка вникла как всегда стремительно. Дай их лица, картинку. А то ты сейчас себя показываешь, мне их плохо видно. Вот, Шу дисциплинированно развернула магокамеру. Может, есть какие-нибудь варианты из арсенала целителя, или из второго арсенала, намекнула она. Разговор шел по-японски, потому из трех куриц сосредоточенно прислушивалась только Накасаны. Не надо их грузить. Надо пугать, молниеносно вынесла вердикт на джип, чтоб сами себя обслужили, у них есть какой-нибудь общий язык, чтоб три раза не повторять, по-русски вроде все понимают, неуверенно предположила Наримацу. Своей я переведу, хань вот только. Дальше японка решительно обратилась к китаянке. Чонг, языки знаешь, даже твой, убийца с островов, мрачно ответила та на нихонго. Чтоб ты сдохла, русский тоже знаю. Так, бабоньки, ругаться будем потом. Соткавшаяся в воздухе проекция на джип заняла добрый кубический метр и хлопнула в ладоши, пытаясь привлечь внимание. «Это ты у моего амулета настройки украла. возмутилась на автомате Шу. Подобная смена режима извне четко говорила, ее связь теперь не только ее. Наджиб достаточно откровенно продемонстрировала, что и чужими артефактами нагло заруливает без зазрения совести, каким-то образом захапав себе опцию принудительного контроля снаружи. «Ты мне сама дала авторизацию после первой встречи сразу», — возмутилась в ответ подопечная партнера по бизнесу. «Так, Шу, тебя тоже касается, собачиться будем потом, когда на землю слезете». Японка с опозданием покаянно припомнила, было, когда по ним обеим люди Ивасаки ударили инфрой в момент знакомства, что-то такое после этого имело место. Она еще соображала не очень хорошо, по вполне понятным причинам, выветрилась из памяти. «Ты», Магограмма Наджиб посмотрела на русскую, «если сейчас за четверть минуты не спустишься вниз, твой отец умрет в моем доме». Слово, магичка подтвердила плазмой. «Ты», дальше она обратилась к Сяши, «если за половину минуты не сшься вниз, развлекаться с тобой будут долго. Хочешь пятерых мужиков одновременно, во все дыры синхронно?» Дальше последовали достаточно страшные для любой порядочной девушки подробности. «Спасибо». Впечатлившаяся чужим медицинским подходом Шу поскорее свернула картинку от греха подальше. «С Накасаной я сама, пожалуй, разберусь. Они все же самурайский род. Я не закончила». Изображение менталистки снова развернулось в метровый формат, как будто связанный амулет от Митсубиси имел нескольких хозяев. «Дамы, для спуска вам следует использовать вон то снаряжение. Время пошло».